Ну, а что, вариант, создатели Игдрасиля не утруждали себя придумыванием новых богов, а нагребли имен из мифов и легенд, вот только японцы такие японцы. Образы этих богов были так перековерканы, чтобы соответствовать тонким вкусам геймдизайнеров, что ни один божественный тезка не пожелал воплотиться в этом. Ну а после, видимо, чтобы не плодить конкурентов, тезки решили помочь. Вот и произошло ДТП междумирового масштаба. Вот только если бы на тот момент игровой мир был более материален, оба мира скорее всего приказали долго жить. Но он был еще не оформленный, можно сказать, встроился в новый мир, чем его порядком изменил. Да и эти изменения все еще идут. Прихваченное по пути ничего все еще не закончилось и продолжает становиться чем-то. Почему же игроки воплотились не все разом? Ну, тут вообще просто, они сами по себе стали островками стабильности, ну и ничего на все и сразу не хватило, вот и воплощались кусками. Ведь тот тоннель, что я видел, точнее принял за него, был не совсем тоннелем, это скорее был инверсионный след или прореха, то, что осталось от тоннеля, по которому шла вся та масса, что готовилось воплотиться в целый мир. Скорее даже игроков с их гильдиями башки отбрасывали по дороге. Да, это более вероятно. Отделяли их на протяжении всего пути до столкновения, а те продолжали тащиться следом по постепенно сжимающемуся тоннелю и попадали в мир с интервалом во времени. Да, скорее всего это так. Так объясняется не только то, что они появляются с приличным интервалом во времени, но и то, почему некоторые предметы еще не определились со своими свойствами, просто на них еще остался налет из ничего, которого они нахватали в междумирье. Ну и то, что в этом мире работает магия призыва. Основная масса игрового мира-то уже впечаталась в этот и образовала планы бытия с теми же ангелами и демонами, да и магию в этот мир запихала. Этот же мир был ориентирован на ки, и все это не рвануло только потому, что мана была еще неопределенная и не совсем маной на тот момент, да еще и кучу ничего гост с собой принес. Это и породило существование в мире как магии, так и воинских техник на основе ки, которая тоже претерпела изменения. Ну и это же породило таланты, которые, как и положено аномалиям, могут быть просто абсурдными. То же умение Энфри, использовать любой артефакт, это же читерство. На этого гада никакие защитные меры в виде привязки на крови или родовой магии не подействуют. Это же, какие возможности. Мне пришлось достать платочек, чтобы слюнки утереть. С вами все в порядке. Тут я обратил внимание на команду авантюристов, которая как-то резко оказалась за соседним столом, и что примечательно, стол был перевернут, а сами они с чего-то достали оружие. А, да, простите, немного задумался. Значит, завтра с утра у ворот. И не слушая ответа отправился гулять по городу в ожидании Энфри. Я вообще-то не против обменять образцы и даже технологию производства зелий на его талант, хотя даже не на сам талант, а просто на согласие его скопировать. Для Энфри, да и для меня это будет очень выгодная сделка, но бежать к нему первым. Пусть сам придет, а уж после я так и быть соизволю поделиться знаниями в обмен на чисто символическую плату с его стороны. Ну, а в том, что он придет ко мне сам, я не сомневался. Брита не подвела, надо будет премию девочке выдать, и пошла проверить зелья у специалистов. Вот только мои зелья оказались посильнее тех, что были у Айнза, не то чтобы на порядок, но это уже не аналог третьего круга по местным меркам, а полноценный пятый. Так что одно зелье пришлось потратить прямо там, так как у старушки от переизбытка эмоций сердце отказало. Хотя, может, эта хитрозадая старая корга прикидывалась. Ведь после приема зелья она слишком быстро оправилась и развела Бриту, как последнюю лохушку. Помимо того, что за использованное зелье не заплатила, типа из-за тебя чуть на тот свет не отправилась, так еще и информацию выведала. Так что я совершенно не удивился, когда утром у ворот обнаружил помимо семи телег каравана деревни Карн еще и телегу, принадлежащую Энфри Барилу. Как мне доложил главный в караване, он случайно столкнулся с Энфри, когда закупался инструментом, и тот, когда узнал, что они будут ехать обратно в деревню, решил присоединиться, так как у него как раз подошли к концу запасы трав и он все равно собирался к ним заглянуть. Мужик был прост и с радостью согласился, тем более, что Энфри предложил внести денежку за оплату охраны, но думаю, ему бы и так не отказали, все же он у них часто закупается травами, которые деревенские собирают в лесу. Правда, в этот раз они ничего из этого на продажу в город не привезли, так как все скупил я. Ну, а чё, тут из-за своеобразного фона могут оказаться очень интересные образцы, да и бывает, что травы из разных миров при смешивании дают очень интересные результаты, так что я все, что у них было, скупил и попросил собрать еще всякого разного для проверки, а то ведь местные могут считать это сорняком или просто ядовитым растением, а для меня это может быть очень ценный ингредиент. К самому инфри было не подкопаться, тут ситуация выглядела совершенно естественно и вообще не вызывала подозрений, в отличие от того, что было в каноне, там причина была притянута за уши, тут же инфри присоединялся к каравану, бесплатно, мужик с него денег не взял, так как все за счет великого заклинателя Лира Самы, и добирался до деревни под охраной, а дальше он договорился с авантюристами о том, что когда они закончат свой контракт, довести караван до деревни, то тут же возьмутся за его контракт, охрана и помощь в сборе трав в лесу, с последующим сопровождением обратно в город, и тут выигрывали все, инфри прилично экономил, а авантюристы на обратный путь получали еще одну работенку, пусть и не такую прибыльную, из-за того, что инфри сделал такой финт ушами, я-то думал, он припрется в гостиницу, Брита ведь рассказала, где я остановился, и уже там будет как-то выведывать мои секреты, а теперь мне надо тащиться обратно с караваном, и нафига я тогда нанимал охрану, охрана, кстати, была со мной в этом вопросе солидарна, когда напала толпа гоблинов в компании своих более крупных родственников, я тупо свернул всем им шеи. И зачем мы тут вообще нужны, ни к кому конкретно не обращаясь, спросил Волф. Вообще у блондина настроение было не очень. Он еще до отправления успел подкатить к Брите и получить отворот-поворот, да еще и в очень грубой форме. Ну да, у девушки было ну очень плохое настроение, и причина этого самого плохого настроения со слащавой улыбкой договаривалась о делах с лидером группы Меч Тьмы. Нужны, кто-то же должен ночью караулить. Утешил я авантюристов. Лирсан, а что это было за заклинание? Ниня со светящимися от восхищения глазами сейчас палилась, как никогда, уж больно у нее моська была сейчас девчачьей. Это не заклинание, скорее способность или талант, хотя заклинаниями я тоже владею, но они слишком сильно отличаются от привычных вам, все же совершенно другая школа. Да и вообще мое основное призвание – зельеварение. Закинул я приманку для инфри, который, стоило начаться разговору, навострил уши. Зельеварение, значит, вы коллега мистера Барила. Хм, я с легким интересом посмотрел на инфри. Моя бабушка Лиззи Барил известный фармацевт в Эрентеле, а я не так хорош. Ха-ха-ха, но ваш талант удивителен, Лирсан. Вклинился в разговор Петр. Вот так просто убить столько монстров. А что поделать? Зельеварение очень сложное, а главное затратное занятие. Конечно, если варить только по уже известным и проверенным рецептам, затрат нет, только прибыль, но вот если хочешь создать что-то новое, доселе невиданное, то приходится сильно потратиться. Ведь пока подберешь нужные сочетания и пропорции ингредиентов, способы их приготовления и многое другое, думаю, мистер Барил понимает, о чем я говорю. Инфри на это активно закивал. Переводишь тонны ингредиентов, а ведь некоторые из них очень редкие и строптивые. Те же драконы почему-то не горят желанием пожертвовать килограммчик другой своей печени на благо науки. Жадные ящерицы. Вот и приходится скромным зельеварам прикладывать к своим убедительным словам еще и соответствующие мощности заклинания, чтобы те прониклись важностью развития зельеварения. Так, а чего это все имеют настолько охреневшие выражения на лицах? А, драконы же здесь типа мегакрутые монстры, которых хрен завалишь. А я тут рассказываю об их использовании в качестве ингредиентов для зелий. Д-д-д раканы, заикаясь, протянула Брита, остальные авантюристы были с ней полностью согласны. Для каких же зелий нужна печень дракона? Задумчиво протянул инфри себе под нос. Вот что значит преданная делу личность. Для многих, зелья способны не только исцелять раны, но восстанавливать магическую энергию, увеличивать физическую силу, как временно, так и навсегда, хотя последние уже делают скорее эликсиры, могут продлить жизнь и даже вернуть молодость. Разве такое возможно? Ниня явно была впечатлена, это можно было понять потому, что она забыла поломать голос, но остальные тоже прониклись речью и этого не заметили. Инфри так вообще смотрел на меня как третьесортный алхимик на философский камень. Конечно, возможно. Вот сколько по вашему мне лет, Народ сильно растерялся, но Брита решила попробовать. 25, мне больше 300, ну, а то, что тысяч на 10 больше, так кому такие мелочи интересны? 300. Хором выдали все, включая крестьян, которые хоть и не присоединились к разговору, но уж и грели исправно. Это невозможно. На это я просто отхлебнул из одного флакона, в котором была вода, ибо нефиг тратить зелье, и откатил возраст тела на 10 лет, после чего хлебнул из другого и вернулся в прежнее состояние. Дальнейшая дорога прошла без происшествий, да и народ пытался прийти в себя и уложить в голове полученную от меня информацию, в правдивость которой после простенькой демонстрации они верили. Да и деревенские не упустили возможность похвалиться, кто у них в деревне живет. Вот только я, похоже, переборщил и привлек не того обладателя таланта, которого хотел. Инфри впал в какое-то созерцательное состояние и вообще слабо реагировал на внешние раздражители. Чего уж там говорить о том, чтобы подойти поклянчить секреты у более опытного коллеги. А вот Ниня просто велась рядом. Нет, девочка сильно не досаждала, да и я, видя состояние Инфри, ее привечал и охотно делился знаниями, рассчитывая, что Инфри это заметит и тоже подойдет для того, чтобы приобщиться к мудрости. Только под конец пути до меня дошло, что эта тряпка, что на Инфри отзывается, впала в прострацию не из-за моего рассказа и демонстрации возможностей. Просто один из добрых крестьян поведал этому олуху, что его ненаглядная Инфри работает у меня горничной, хотя он немного не так выразился, сказав, что она живет в моем доме и я ее заваливаю такими подарками, что ей и принцесса будет завидовать жгучей черной завистью. В общем, парень сдался без боя еще до его начала. Как по мне, то, что они с Инфри сошлись в каноне, заслуга Инза и гоблинов. Сам Инфри хрена с два бы решился хоть на что-то, а ведь у него тогда был такой шанс. Девочка осталась сиротой, вот что ему стоило пригласить ее жить к себе в город. То, что у нее балласт в виде мелкой сестры, не такая уж и большая проблема. Зарабатывает он достаточно, да и ради любимой девушки мог и потерпеть мелкую некоторое время. Да и вообще пристроил бы ее бабульке своей помогать, деревенские дети вообще к труду приучены, так что тут проблем бы не возникло. Но нет, Инфри что тогда, что сейчас сдался, и сейчас жалеет себя. Дать сектантам его спереть, что ли? Да, походу, только так и выйдет вытрясти из него добровольное согласие на копирование таланта. Ниня вон на копирование согласилась за каких-то несчастных 500 золотых, да еще и после этого со слезами на глазах благодарила. Хотя да, она же вроде сестру разыскивает или вызволить хочет, тут не уверен, а спрашивать как-то некультурно, но для того и другого деньги будут очень кстати. Хотя ее, скорее всего, при попытке выкупа просто ограбят и в соседнюю комнату с той, в которой ее сестра работает, определят. И это только если она сейчас все расскажет своим компаньонам и свалит, забив на работу от Инфри. Если нет, то ее Клементина прирежет, ну и думаю, деньгами она не побрезгует, хотя ей они будут уже не нужны. Значит, будем спасать Инфри, если он не одумается, ну и этих за компанию тоже. Предлог вернуться я уже создал. Пару раз засветил, и перед Ниней тоже, созданный дневник, который был точь-в-точь, как у Нини. Вот мы с ней их случайно и перепутаем, а после я вернусь в город, чтобы разрешить это недоразумение, ну, а заодно всех спасу. Вот только спасать пришлось раньше намеченного срока. Стоило только приблизиться к деревне, как авантюристы выпали в осадок. «Это что такое?» — взвыл блондинчик, тыкая пальцы в сторону деревни. «Деревня Карн. Да какая это деревня? Стена. Она даже выше, чем в Эрентеле. Ну, так я построил, а то места тут неспокойные, и пары дней не проходит, чтобы кто-то не напал, а сколько бандитов на дорогах расплодилось». Блондинчик уже было хотел мне что-то ответить, как его прервал голос с небес. И нет, это не боженька решил обратиться к смертным, это Инри. Лир сама, в ореоле золотого света с расправленными золотыми крыльями к нам плавно спустилась Инри. От ее вида авантюристы выпали в еще больший осадок, а Инфри вообще в обморок грохнулся. Какой впечатлительный, Инфри. Инри это тоже заметила и тут же кинулась на помощь другу, не придумав ничего лучше, чем потрясти его, чтобы привести в чувство. Вот только доспех и без того не слабой физически девочке давал плюс 100 к силе, а у Инфри тушка была хиленькая. «Инри, прекращай!» Отстранил я от тела свою служанку и принялся запихивать душу обратно в тело, из которого Инри ее буквально вытрясла немногим раньше. «Простите, Лир сама, ты у него лучше прощения попроси, только доспех сними перед этим, а то еще обнимешь в порыве чувств, а мне потом воскрешай. Да, я сейчас, и пулей, ну почти, хотя надо будет измерить скорость, умчалась переодеваться. Вот же глупенькая. В доспехе встроена функция запечатывания в браслет. Если активировать его, когда на тебе одежда, то он просто поменяет ее с доспехом местами, а после деактивации вернет обратно, а она не знает об этой функции. Ладно, мое упущение, потом расскажу. Смотря на синюю морду лица Энфри, я раздумывал, может, добить, чтобы не мучился. Ну, вот серьезно. Энри быстро смоталась в деревню и переоделась, и, вернувшись, доложила, что ее назначили старостой. Ну, неудивительно, у нее в доспехе боевой мощи столько, что хватит, чтобы все королевства в позу пьющего оленя поставить, если бы она еще ей пользоваться умела. Да и у нее прямая связь со мной, Магафон ловит везде в пределах мира, да и живет она в моем доме, ей всяко сподручней будет решать вопросы. А вопросы возникают часто. Староста ко мне бегал по каждому поводу. Вот надо им еще один колодец вырыть, так он ко мне бежит советоваться. Нет, он не идиот, который ни шагу без моего мудрого руководства ступить не может, просто боится, что не так выкопают колодец, а это помешает каким-то колдовским делам или просто мне не понравится. Тут староста боялся не столько, что я разозлюсь, сколько что я соберу манатки и свалю в закат. Деревня от моего в ней проживания выиграла настоящий джекпот. Тут и защита от любой угрозы, и улучшение жизни, денежки за травы я плачу приличные, да и доспехи подарил, ну и здоровье. Нет, лечением жителей я не занимался, просто подарил мелкой жезл со встроенным заклинанием исцеления, ничего серьезного, даже отрастить конечность таким не выйдет, да и накопителя в нем нет, плетение запитывается либо напрямую от заклинателя, либо постепенно набирает энергию из окружающего фона, а на это требуется 3 дня, но даже так больных в деревне нет, так как у Энри доспех с накопителем приличной емкости и она научилась передавать ману, пусть и криво-косо и с такими потерями, что кровавые слезы на глаза наворачиваются, хотя все затраты компенсируют пойманные души. Все же в том отряде были сплошь элитные заклинатели, так что их душонки давали очень неплохой выход маны. В общем, назначение Энри старостой было вопросом времени. И вот сейчас новоиспеченная староста, даже без доспеха, походу, у нее ки-центр активировался, сжимала в костедробительных, в самом прямом смысле этого слова, объятиях Энфри. Под финальный хруст переломившегося позвоночника я поймал душу бедняги и, опять отстранив Энри, принялся запихивать ее обратно в тушку, ну и саму тушку чуток подлатал. Да, именно чуток, чтобы помнил и был осторожнее, а лучше начинал качаться. В лес за травами я не пошел, все же как-то не солидно это в моем положении. Нет, если будет нужно, то буду лазить на карачках и рвать травушку-муравушку, но если для этого можно припрячь других, то чего париться. Да и в этот раз траву собирали не для меня, хотя если бы не авантюристы, то Энфри забыл бы, зачем официально сюда приехал. Встреча с мудрым королем леса у них не состоялась. Хомячок спал у себя в норке, а группа по сбору далеко не заходила. От прощальных объятий Энфри, под сдавленный смех Бриты, уклонился, а после группа отправилась в обратный путь на встречу с Клементиной. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон. https://money.yandex.ru/4/1001560003061080. Глава 24. Пов Сузуки Сатору, он же Мамонга, он же Великий Сенси Великой Гробницы Назарик. Наблюдать за админом стало неинтересно, точнее бессмысленно. Закончив квест, админ просто вышел из игры. Раньше выход сопровождался световыми эффектами, сейчас же он просто исчезал, будто растворялся в воздухе. Но Сатору не переживал по поводу того, что о нем забыли. Нет, он был уверен, что все как раз наоборот. Админ, похоже, имеет не одну точку входа-выхода, да и пользуется несколькими аккаунтами с разными персонажами. Сатор увидел, как тот, видимо по ошибке, зашел другим персом, который выглядел, как маленькая девочка. Сейчас же он в поте лица проверяет всю систему в поисках того бага, который не дает Сатору покинуть игру. С ним же он больше не выходит на связь по причине того, что не хочет выслушивать жалобы. А у Сатору их было вагон и еще 2 состава сверху. Если бы не эта странная функция, которая каждый раз приводила его в более умиротворенное состояние, он бы уже наломал дров. Эта же функция была еще одним доказательством того, что ему не стоит волноваться. Ведь чем это может быть? Сначала он подумал, что это влияние его расы. Но в свете открывшейся правды понял, что это действие успокоительного, которое прибор вводит в организм, стоит его показателем начать шалить. Так что за свое тело Сатору был спокоен, оно мирно лежит в больнице, подключенное к точным приборам и под присмотром специалистов. Сейчас Сатору занимался тем, что по новой открывал для себя Назарик. Многое изменилось и одновременно с тем осталось прежним. Тот же бар теперь был не просто декорацией, а именно тем, чем задумывался. И так было со многими вещами, которые Сатору с огромным удовольствием находил. Единственное, что его напрягало и даже раздражало, это отношение к нему нипов. Сатору, будучи простым офисным служащим, не привык к такому обращению. Пусть это были всего лишь нипы, но они были так реалистичны, некоторые даже слишком. К примеру, Негреда, она пугала Сатору еще когда все было не так реалистично, сейчас же без дозы успокоительного не проходило ни одной встречи. Но она была не такой уж и проблемой, а вот ее сестра, Альбеда, да и не только она. Шалтир не слишком от нее отставала в своем стремлении протестировать функции 18+. Сатору даже пришлось их за это отчитать. Ему тогда показалось забавным усадить их перед собой и объяснить, почему им не следует так поступать. Демиурга и Кацита тоже пришлось осаживать в их фанатичном отношении. Сатору хотелось поговорить с ними, да и с остальными нипами без этого фанатичного отношения, чтобы полностью оценить их как личности и уровень их интеллекта. Вот только когда с тобой соглашаются абсолютно во всем, даже если и дураку понятно, что ты ошибаешься, оценить личности и уровень интеллекта трудно. К тому же Сатору стало любопытно, как нипы отреагируют на то, что они не по часть игры. Пусть начал он этот разговор со стражами этажей издалека и использовал расплывчатые формулировки, но их реакция была «да», «была». Даже узнав, что все высшие существа были людьми в другом далеком мире и, только придя в Игдрасиль, стали теми, кто их создал, они не изменили своего фанатичного отношения, и, кажется, даже еще больше начали восхищаться им. Особенно отличались Демиург и Кацит. Они со слезами на глазах возносили дифирамбы величию Мамонги, который, даже будучи низшей формой жизни, за такой мизерный срок стал высшим существом. Нет, он и был изначально высшим существом, заключенным в теле низшего, но благодаря его неподражаемому гению. Но даже после этого Сатору не бросил идею добавить нипам адекватности. Точнее, ему было интересно, насколько управляющий ими и сможет продвинуться в обучении и развитии их личности из основы, что заложили в них его товарищи. Сатору даже приказал перестроить одну из комнат в Назарике под классную комнату. В тот момент ему показалось крайне забавным усадить несмышленых детишек за парты, а самому попробовать себя в роли сенсея. И если Аура, Мари и Шалтир еще гармонично смотрелись за партами, то вот остальные. Хотя на фоне Альбеда, неизвестно где откопавшийся Илор Фуку, которая была ей явно мала, капавший на парту слюной и просивший, чтобы Мамонга сенсей оставил ее после уроков для индивидуальных занятий, даже Демиург смотрелся, как нормальный школьник. Для конспирации, перед тем, как заглянуть к местным ингредиентопортильщикам, заскочил в гильдию и поинтересовался, не вернулись ли ребята из мечать Мэя и Брита. Хотя я и так знал ответ, поскольку отправил с ними духа для наблюдения. Брита все же сделала глупость, впрочем, как и Нинья, и отправилась помогать Инфри разгружать травы. Хотя, как по мне, довели до дому, на этом контракт себя исчерпал, все же он их как охрану нанимал, а не как грузчиков. В общем, из-за этого мелкого хилого эксплуататора погибло 5 хороших человек. Я же сейчас раздумывал над дилеммой, сейчас спасать или потом воскресить. Нет, меч тьмы и Брита уже упокоились, а вот одна вредная старушка сейчас, поминая на чем свет стоит своего внука, который не запер дверь, направлялась к складу трав, где ее поджидало 4 зомби. Вот за это, кстати, того криворукого некроманта ждет страшная кара. Просто труп к жизни возвращать не слишком-то и затратно по энергии, особенно в этом мире, но вот воскрешать того, кто стал зомби, тот еще геморрой. Можно, конечно же, не воскрешать ставших зомби и воскресить только Нинью, но мне остальные даже больше интересны. С Ниньи-то я уже все получил, и даже шанс свалить дал. Так что у меня тут даже две дилеммы. С одной стороны, ее воскресить дело быстрое и простое, а с другой, она мне и не особо нужна, хотя ладно, в хозяйстве пригодится. Зомби. Как и подобает герою, я появился только после вопля старушки и тут же обезвредил зомби. Ты кто такой? Мне показалось, Или она громче орала, увидев меня: «Можете называть меня Атуран Ван Дилир. Да мне плевать, как тебя звать. Где мой внук Энфри? Энфри, вот же неблагодарная старая перечница. Вот надо было лучше пожалеть бедных голодных зомби. Дать им покушать перед окончанием их жизни и возвращением к жизни. Хотя, я посмотрел на старую кошелку. Как раз вот так будет гуманнее по отношению к зомби. Ну, а пока старая перечница носится по дому в поисках своего ненаглядного хлюпика, займемся воскрешением». «А, что?» Блондинчик резко подскочил на ноги и начал озирался по сторонам. «Я жив?» Тут поднялся с пола друид. Брита же молча ощупывала места, где были раны. «Нинья, где Нинья?» А вот Петр, как и положено лидеру, первым делом подумал о других. «Я тут», — подала девочка голос. Ей тяжелее всех сейчас было. Во-первых, ей Клементина уделила особое внимание, остальных-то убила относительно быстро. Во-вторых, ее не обратили в зомби, и соответственно легкого провала, хотя скорее замутнение части предсмертных воспоминаний, ей не светило, она помнила все, что пережила перед смертью. «Нинья, ты», — Петр, который подбежал к ней, уставился на грудь девушки. Та, сообразив, куда он смотрит, тоже перевела взгляд и поняла, что маскарад окончен. «Петр, это...» Начало было не оправдываться, но тут уже я решил прийти на помощь. ХМ, похоже, воскрешающий артефакт забарахлил. Все тут же перевели взгляды на меня. «Воскрешающий артефакт?» Тут уже Брита решила поучаствовать в беседе. «Ну да, или вы думали, что своим ходом с того света вернуться смогли? Лир сама, вы нас воскресили, а вы тут еще кого-то видите? Нинья, так ты...» Это уже блондинчик подошел и тоже залип на сиськи. Вот только на что там залипать. Вот у Бриты еще есть на что посмотреть. А тут, лоликонщики. А я думал, нормальные парни, а они... Хотя каждому свое, да и они вроде как не агрессивные, пялятся только, руки не распускают. Но надо оказать девочке моральную поддержку и помощь. «Ребят, я же говорю, артефакт старый, барахлитый, воскресить может немного некорректно. Тем более, вас вообще в зомби превратили, так что радуйтесь, что вообще вышло воскреснуть. Да и вообще, вы что, бросите своего товарища после всего, что пережили, только из-за того, что у того сиськи есть? Да и там этих сисек. А чего это Нинья так обиженно на меня смотрит? Я ей вообще-то помогаю». Завис блондин. «Нинья, не переживай, мы команда. Что бы ни случилось, мы тебя не оставим». «Да», — присоединился к утешению опешивший от такого девушки друид. «Мы обязательно найдем способ все исправить». «Не стоит, я и так...» — попыталась было откосить от такой помощи девушка. «Нет, мы обязательно найдем». Тут я решил прервать вдохновленную речь лидера. «Вы бы себя тоже проверили, а то мало ли чего. Вот тут проняло всех». Пока народ активно шуршал одеждой, проверяя, не прибавилось ли где чего и не убавилось ли самое ценное, я подмигнул Нинье, чтобы не беспокоилась. «Вы чем тут занимаетесь?» «Энфри пропал, а вот и старая карга появилась. И что с того, что мой внук пропал?» «Правильно, ваш внук, не мой, да и явно не их. Вы же авантюристы, которых Энфри нанял для защиты. Вы должны спасти его». Народ от такой предъявы малость опешил. С одной стороны, она была права, но вот с другой: «Нет уж, мне одного раза умереть хватило из-за вашего внука. Второй раз я из-за него помирать не собираюсь». Остальные авантюристы явно были согласны с заявлением Бриты. По идее, к ним не подкопаешься, они свой долг выполнили до самого конца, погибли, защищая Энфри. Ну, а то, что их воскресили, так это к делу не относится. Если бы не Лир сама. «Лир Дона, а как вы здесь оказались?» Друид задал явно интересующий всех вопрос, только вот народ по каким-то причинам не решался его задать. Хотя, может, им было на такое плевать, главное, что пришел и воскресил. «Точно, вот», — я протянул девочке ее дневник. «Нинья, похоже, мы случайно спутали наши дневники, так что я пришел забрать свой». «А, да, сейчас». Нинья уставилась на свой дневник, а после начала рыться в своих вещах, найдя там книгу и деньги. Похоже, Клементина не стала утруждать себя обыском, справедливо полагая, что у таких авантюристов ничего ценного просто быть не может, облегченно выдохнула, а после передала книгу мне. «Умоляю, спасите моего внука, я заплачу». «ХМ, у вашего внука есть талант?» «Да, да, но какое это имеет отношение к делу? Я провожу один эксперимент, в котором мне понадобится его помощь, так что платой за спасение будет его согласие в эксперименте, и вы должны ему это объяснить». «К какому эксперименте?» Да ничего опасного, Ниня уже участвовала и, как видите, жива-здорова. Ниня на это согласно покивала. Старушенция оглядела Ниню просто рентгеновским взглядом с головы до пят, выискивая в ней какие-то последствия этого эксперимента. «Хорошо, я согласна. Лир-сан, мы вам поможем». Вперед вышел лидер группы «Меч тьмы». Остальные члены и даже Брита согласно закивали. «Хорошо, а с чего мне им отказывать? Будет им компенсация за страдания, да и будут свидетелями, которые потом расскажут отредактированную версию событий заинтересованным лицам. Так, для начала используем поисковое заклинание. У вас есть вещи инфри, хотя лучше кровь или волосы?» «Есть, волосы есть». Сейчас, старушенция слишком резво для своего возраста ускакала куда-то наверх, хотя она же одно из моих зелий вылокала, так что неудивительно, что так резво скачет. Вот, я на днях его подстригала и забыла выбросить. Дальше все было делом техники. Поиск по части тела есть во многих школах магии. Некромантия, шаманизм, ритуализм, магия крови, да и специфических заклинаний на нейтральной мане хватает. Так что единственная сложность только в том, чтобы сделать выбор из обширного списка. Выбрал я самое зрелищное. Это заклинание было немного доработано в визуальной части и теперь создавало стрелку в шаре из светящихся нитей и символов. Символы, кстати, показывали расстояние до цели. К кладбищу подошли как раз вовремя, к стене подтянулся костяной голем и уже собирался на нее забраться. Авантюристы. Хорошо, нам нужна помощь. К нам подбежал глава караула стражи. Вообще нормальный мужик, не удрал, как только увидел идущую на них толпу мертвецов, отдал приказ держать ворота до прибытия подкрепления, а главное, сам остался. Хотя ведь мог приказать солдатам держаться, а сам отправиться доложить ситуацию или за подкреплением. Но нет, за подкреплением отправил самого молодого, а соответственно неопытного парня. Да мы. Начал было Петр, но я его перебил. Идем, инфри где-то на кладбище. Стражник собирался что-то сказать, но тут костяной голем просто начал разваливаться на составляющие, а ворота, ведущие на кладбище, сами собой распахнулись, и он так и остался стоять с раскрытым ртом. Конечно же и рассыпание голема, и открытие ворот моих рук дело. В первом случае просто отправил импульс ки точно в энергетический центр голема. Центр этот, кстати, был кривой и до зубного скрежета примитивный. Ну а врата распахнул телекинезом. За воротами обнаружилась толпа скелетов, которые при моем приближении начали рассыпаться. Тут я использовал одно из заклинаний некромантии. Да-да, придумано некромантами против некромантов. Вся его фишка в том, что косточки еще долгое время будут непригодны для повторного поднятия. Да и удобно оно тем, что работает на большой площади, точнее оно создает сферу, центром которой является некромант, и упокаивает всю низшую нежить, что попадает в радиус действия. Вообще ее используют периодами, ну скостовал, продержал секунду-две, и все, ждем, пока еще толпа подойдет. Я же проблем с энергией для ее поддержания не имел, да и радиус увеличил. Так что по кладбищу шли прогулочным шагом, провожаемые полными охуения взглядами стражников. Криворукие недоучки, которых здесь по недоразумению называют некромантами, встретили нас плотной толпой. Судя по сильно стиснутым в руках посохам и плотно сжатым булкам, они явно осознавали, что им пиздец. Они бы давно разбежались, но их главнюк надеялся на свой артефакт и на пару костяных драконов. «Кто-кто ты такой?» Каджит сразу вычислил виновника своих проблем. «Ха, это еще что? Я же вас убила!» Из склепа вышла Клементина и с недоумением уставилась на авантюристов, которые при виде этой дальней родственницы рыча сильно напряглись и скучковались за моей спиной. И ладно бы за моей широкой спиной прятались Брита и Ниня, но вот остальные чего там забыли. Ну, ничего, убью вас еще раз. И Клементина показательно решила облизать стилет. Ну, а я по доброте душевной кинул на него заклинание и понизил температуру лезвия до -10 градусов по Цельсию. Ну, а дальше Клементина узнала, что металл зимой облизывать нельзя. В то за. Язык она от клинка оторвала и сейчас пребывала в состоянии бешенства. Да я слушать, чего она там собирается, делать не стал и просто вывернул ей коленки назад, так что она стала похожа на кузнечика. Узрите мою мощь. Каджик понял, что дело пахнет керосином, и решил зайти с козырей, причем со всех сразу. Под восхищенные возгласы его приспешников и панические и обреченные крики авантюристов рядом с ним появилось два костяных дракона. Ха-ха-ха-ха, скелетные драконы абсолютно неуязвимы к магии. Даже для такого сильного заклинателя они не сокруш. Закончить Каджиту его пламенную речь не дала лапа костяного дракона, или все же скелетного, надо будет повнимательнее изучить их, которая раздавила его и прихлебателей, которые скучковались возле него. Лир сама, хором выкрикнули авантюристы, когда я все тем же прогулочным шагом направился к драконам для их детального изучения. Что, да драконы, ну да, драконы, чего орете, но они, под контролем, но на них же не действует магия. Ниня как самая сведущая в магии решила возмутиться по пранием догм. Ниня, а с помощью или посредством чего этот криворукий недоучка управлял драконами? Магией. Правильно. Я просто перехватил контроль над нежитью. Ха-ха, просто перехватил контроль ха-ха над легендарной нежитью ха-ха. У блондинчика начался истерический смех. Лирдона, а что делать с этой? Рядом со мной Дайн бросил гнусаво подвывающую в кляп Клементину. А друид у нас, оказывается, злопамятный. Клементину он связал так, чтобы переломы доставляли ей максимум неудобств. Ну, устроим ей долгую и очень увлекательную жизнь. И сгустил тень под Клементиной, в которую она начала медленно погружаться. Народ в страхе отшатнулся от образовавшегося круга из непроглядной черноты, а Клементина взвыла нечеловеческим голосом и яростно старалась вырваться. ХМ, походу, у местных есть легенды или еще какие суеверия насчет погружения в тень. Если бы не было, Клементина не стала бы так остервенело пытаться выбраться. Ну, а теперь займемся спасением нашей принцессы. И взмахнул рукой. От этого простого жеста оба скелетных дракона, в которых ничего особо инновационного, просто совершенно иная структура, да и пара интересных блоков, рухнули на землю грудами костей. И тем же прогулочным шагом направился к склепу, где был Энфри. П. Принцессу. Да, просто там, откуда я родом, есть куча историй, в которых, как правило, из темных подземелий или башен, охраняемых драконом, спасают принцесс. А у нас тут прям классика. Темное подземелье есть, драконов даже две штуки, а вот принцесса немного не соответствует ГОСТ, может исправить, Лирдона, да, идем, будем спасать, как есть. Энфри обнаружился в самой глубине склепа в центре магической фигуры и был одет в какую-то прозрачную ночнушку. Ниня ойкнула и отвернулась. А вот Брита насмешливо фыркнула. Я же начал осмотр надетого на него артефакта. Интересная вещица, хотя привязка немного портит дело, но структура очень любопытная, надо тщательнее изучить. Уничтожать такую вещицу будет жалко, а значит, использую это. Встав в позу для облегчения использования этого мегаприема, я сосредоточился. Несмотря на все усилия, я все еще не способен в полной мере использовать техники этого стиля. Если вот так, в спокойной обстановке или на тренировке, то вполне, и то только рядовые, высшая техника мне до сих пор недоступна. Ха-ха-ха-ха. Лапа хамака. Один, резко выбросил вперед руку, объятую особой энергией, и стащил с головы Энфри корону мудрости, попутно разорвав ее связь с носителем. Да, до хамыча, мастера и создателя этого стиля, мне еще далеко. Финальная техника этого стиля в его исполнении после удара по противнику, вырывает у того оружие, срывает броню, не повреждая ее, разрывает тело, при этом запечатывает душу в кристалл, а органы расфасовывает по баночкам, которые даже подписывает. В общем, превращает противника в горку подготовленных для прихватизации ништяков. Более же упрощенная версия, которую я и использовал, позволяет спиздить один единственный предмет, полностью наплевав на всякую защиту и привязку. Куда там всяким кулакам дракона, когтям орла и прочим до этого поистине смертоносного стиля. Лечение и возвращение Энфри в лапы старой корги прошло относительно нормально. Управился я со всеми главнюками быстро, так что когда к кладбищу прибежала толпа стражей и авантюристов, готовых защищать город от нашествия нежити, я уже слинял, оставив на растерзание меч тьмы и Бриту. А растерзание будет. Стоит им увидеть останки костяных драконов, да и количество костяков на кладбище, которые лежат аккуратными кучками, у них точно возникнут вопросы. А так как меч тьмы и Брита ни разу не крутые авантюристы, то и послать главу гильдии, мэра и прочих важных шишек с их вопросами лесом не смогут. Я же в это время сидел и думал, не прибить ли мне этого гада. Энфри, неблагодарная скотина, заортачился после того, как я объяснил, что надо сделать со сферой. Ну, вот не выходит у нас обойти правила о добровольном согласии на копирование способности. Да и цель должна знать и понимать, что делает, иначе ничего не выйдет. Вот Энфри выслушал объяснение, а я по привычке или скорее на автомате ответил на уточняющий вопрос о том, что потом можно сделать с копией, и уперся. Сидел надувшись, как мышь на крупу, игнорировал все увещевания старой корги и бухтил себе под нос что-то о том, что я у него и так все забрал, а теперь еще и его талант хочу себе забрать. Нет, я прекрасно знаю, что есть неблагодарные люди, которые через минуту после того, как спасешь им жизнь, тебе нож в спину загонят, ну или забудут все, что ты для них сделал, уже на следующий день, или вообще воспримут это как должное и недостойное благодарности. Последних даже к плохим-то и не причислишь, просто особенности мировоззрения и воспитания. Те же правители считают, что воины должны быть счастливы отдать жизни, защищая своего правителя, и в благодарности с его стороны не нуждаются, потому что так и должно быть. Меня раздражало в ситуации то, что его решимость проявилась не в вопросе «буду сражаться за Энри до последнего», а в «сделаю пакость своему врагу», чего бы мне это ни стоило. Конечно, его решимость хоть как-то подгадить врагу похвально. Вот только я-то тут каким боком, я Энри в койку не укладывал, хотя стоит пальцем поманить, сама радостно прыгнет, но даже если бы так, на ней же свет клином не сошелся. Где тут то самое все, что я у него отобрал, а? И ведь видно, что гаденыш реально уперся, и даже уговоры старой корги тут не работают. А силой заставить не выйдет, тут реально добровольно все надо, вынудить шантажом и угрозами это только сферу загубить. Может, у него все же из-за снятия неканонным способом короны мудрости мозги переклинило, хотя не должно, не первый раз использую, и с подопытными все было нормально, новых навязчивых идей ни у кого из них не появлялось после снятия с них артефактов с привязкой, так что он просто неблагодарная скотина. Но если уж этот хмырь так желает, чтобы я ему жизнь испортил, так я испорчу, и при этом даже пальцем его не трону. Купить домик напротив лавки этого неблагодарного сопляка было делом быстрым, когда у тебя реально горы золота и ты можешь в любое время сделать еще, договориться о покупке очень просто. Переоборудование его в магазинчик вообще минутное дело. Вот с аппаратом по производству зелий пришлось повозиться, но все равно это заняло не больше 3 часов. Сей агрегат будет из местных трав производить лечебное зелье, не уступающее тому, что есть у Эйнза. Но это еще не все. Я заложил в него 30 кругов преобразования и запитал это дело от накопителя, который будет брать энергию не только из окружающего фона, но и из ловушки душ, в которую запихал души всех некромантов с кладбища. Можно сказать, даже символично получилось, хотели убить жителей города, а теперь будут обеспечивать их лечебным и прочими зельями. Так что ассортимент тут будет богатый, но главное это цены. Цены на зелья тут будут ниже тех, что в лавке по соседству, всегда. Осталось только найти того, кто будет всем этим заниматься, не самому же мне за прилавком стоять, траву в агрегат запихивать и склянки заполнять. Нужен ответственный и преданный работник. ХМ у Нини вроде как сестра была очень благодарная, людей она конечно побаивалась, но думаю как раз для того, чтобы запихивать траву в агрегат и наполнять флаконы, она подойдет, а вот на роль продавца сгодится Нинья, которая точно не бросит сестру. Так, осталось только найти девушку. Так, кровь Нинья у меня есть, можно провести ритуал поиска родства. Ага, есть. Здрасти. Кто не спрятался, сами виноваты. Телекинез в вопросе открытия дверей вещь просто незаменимая. Хотя размазанный по стене охранник, наверное, со мной не согласится, но кто же его будет спрашивать? Дальше была скучная однообразная деятельность. Вот почему никто не скажет чего-нибудь оригинальное, все как под копирку. Выскакивают и с разной степенью матерности интересуются, кто я такой, а после, даже не слушая ответа, начинают рассказывать о себе. И ладно бы какие-нибудь интересные моменты из жизни поведали, нет, все опять же как под копирку. О своих титулах или о том, на каких крутых перцев они работают, и как я потом буду жалеть, что на них нарвался. Даже один тип нетрадиционной ориентации, который, походу, тут был за главного, разочаровал. Я-то думал, что хотя бы он не уподобится всем остальным и скажет что-нибудь оригинальное, но нет, все тот же набор из «да ты знаешь, кто я такой» и т.д. Помимо искомой сестры Нини, имя я из нее все же вытряс, ее родители были теми еще затейниками, обнаружилось еще 6 девушек разной степени забитости, как в физическом, так и в моральном плане. Вот только я, в отличие от всяких героев справедливости, после спасения не махаю на прощание ручкой и не улепетываю в закат, так что помимо сиюминутного спасения озаботился их дальнейшей судьбой. Теперь насчет персонала в магазинчике можно не волноваться. Среди них были и те, кто, несмотря на все пережитое, не сломался и, в отличие от Суэры, от людей не шарахался. Пришлось, правда, достроить по-быстрому еще пару этажей над магазином, чтобы девушкам было где жить, ну и, конечно, поставить охранников. Пара рыцарей смерти, правда, в закрытых доспехах, чтобы не смущать людей, справиться с охраной магазина и его работниц. Сами же девушки после того, как я их вылечил и обрисовал перспективы. Первый вариант – они совершенно свободны и могут валить куда хотят. Второй – работают в магазине по продаже зелий, но там уже условия строгие, хотя и не очень-то и строгие, в основном, чтобы цена всегда была ниже той, что у конкурентов, и чтобы сервис был на уровне. Куда они денут выручку, меня совершенно не волновало, зарплата им вообще отдельно начисляется, и я сразу заплатил за 5 лет работы, чтобы не париться. Строгость была в том, что если они нарушат договор, то свою жизнь в борделе будут вспоминать с ностальгией. Ну и, конечно же, я подумал на перспективу. Ведь что мешает этой старой корге со своим неблагодарным внуком переехать в другой город или даже страну и начать свой бизнес там? Правильно, ничего. Денег у них в достатке, все же они тут лучшими фармацевтами считаются, и по меркам местных даже заслуженно. Так что пара девочек, у которых обнаружились зачатки магического дара, получили раскачку этого самого дара, а также наказ учиться, учиться и еще раз учиться нормально варить зелья и собирать подобие моего агрегата. Сделано это было для того, чтобы как только эти переедут и откроют свою шарашку в другом городе, в тот же день напротив открылся филиал нашей конторы. Правда, после этого решил, что если те начнут бегать не только по королевству, но и по другим странам, нынешнего штата работниц может не хватить. Пришлось выковыривать душу того типа нетрадиционной ориентации, воскрешать и интересоваться местоположением остальных заведений подобного толка. Ну, а после так вообще вспомнить старые добрые времена и прошвырнуться по всем их базам, вырезая всех под корень. Ну, а почему нет? Души для накопителей-то из воздуха не появится. Да и зная этот контингент, был уверен, что скоро сами придут насчет крыши или еще с какими предложениями подобного толка. Так что прибьем заранее. Всех вытащенных из борделей временно разместил в деревне Карн, где они будут постигать премудрости зельеварения и артефакторики. Самое смешное, что у некоторых девушек также нашлись таланты, и пусть сами по себе они были бесполезными, но вот в связке с кое-какими моими способностями выглядели очень заманчиво. Лиззи Барил стояла на пороге своего магазина с широко распахнутыми глазами и плотно сжатыми от злости челюстями. Буквально за одну ночь напротив их магазина появился еще один, который также торговал зельями. Раньше она бы только посмеялась над глупцами, что решили устроить свой бизнес напротив ее лавки. Она и над этими глупцами посмеялась. Вот только смеялась она недолго. Несколько молодых девушек в весьма откровенных платьях, можно сказать, перехватывали ее клиентов за несколько шагов до порога ее магазина и под руки заводили в свой. Но даже тогда Лиззи просто усмехнулась. Те, кого так привлекали, были авантюристами-мужчинами, которым было сложно сопротивляться, когда в них прямо-таки вжимались своими достоинствами две красотки. Она считала, что те все равно вернутся в ее магазин, ведь как бы ни были разодеты эти девицы, как бы они ни прижимались своими телами к клиентам, жизнь авантюристам дороже, а потому за зельями они придут к ней. Вот только сначала один клиент после закупки в этом борделе, скрывающемся под видом приличного магазина, опять пошел туда уже целенаправленно, а не ведомый под руки двумя потаскухами, а после еще один, и еще. Уже через несколько недель в этот магазин стояла очередь из желающих купить их зелья. Дошло до того, что продавалась еще не изготовленная продукция. Авантюристы предпочитали ждать своей очереди вместо того, чтобы купить зелье у нее. И не только авантюристы, отношения с которыми были немного подпорченными из-за поведения ее внука. После того, как Энфри отказался сделать копию своего таланта с помощью божественного артефакта, ничем другим предмет такой силы быть просто не мог, чему стали свидетелями группа «Меч тьмы» и присоединившаяся к ним на постоянной основе Брита. Отношение в гильдии к ней и ее внуку стало менее уважительным, а уж после того, как появился этот магазин, так вообще пренебрежительным. Ее заявка на сбор трав болтается в гильдии уже неделю, и то на доску она попала только через 5 дней, и только потому, что Лиззи сама пришла в гильдию и устроила скандал, а после она выяснила, кто именно все это организовал. Нет, она могла выяснить это еще в первый же день, но сначала просто посмеивалась над глупцами, потом пребывала в шоке от того, что творится вокруг. Оказалось, что город чуть было не был уничтожен нашествием нежити, и паника из-за этого поднялась нешуточная, и только когда дела пошли совсем плохо, она начала наводить справки, потому и узнала так поздно. Лиззи могла понять этого человека, все же они заключили сделку, но вот принять, нет, да и она свою часть выполнила. Она уговаривала Энфри, пусть и не слишком при этом старалась, хотя вообще не старалась, а только создавала видимость, и Энфри это понял. Тогда она ошибочно посчитала этого человека удачливым, но не шибко умным авантюристом, которому повезло найти клад с артефактами богов. На тот момент у нее были все основания так полагать, ведь он вернул к жизни тех людей с помощью древнего артефакта, она слышала это своими ушами, да истинные лечебные зелья могли взяться только оттуда, как и артефакт, что мог скопировать талант одного человека и передать другому. Как только она услышала об этом, то сразу поняла, чего этот человек добивается. Ему нужен был талант ее внука, чтобы воспользоваться другими артефактами, которые он нашел. Без этого он просто не мог ими пользоваться. И тогда пришло еще одно озарение: он причастен к похищению. Уж слишком вовремя он появился, да он даже не постучал, когда пришел к ней в лавку. Тогда она на это не обратила внимания, но вот теперь поняла, что он сразу вломился сюда, зная, что Энфри похищен, а сопровождавшие его авантюристы мертвые и обращены в зомби. Она тогда не сдала этого мерзавца только потому, что не было никаких прямых доказательств, кроме ее подозрений. Тут-то мерзавец подстраховался, авантюристы ему обязаны жизнью и будут на его стороне, а от похитителей ничего не осталось. Как она узнала от одного стражника, некроманты превратились в кровавое месиво, размазанное по земле. Такое, даже имея возможность, не воскресишь, чтобы допросить. Но и она считала достаточным то, что сломало все его планы, а то как же, древний могущественный заклинатель, алхимик и артефактор, ха, просто жулик, которому посчастливилось найти наследие богов. Так она думала тогда, но вот сейчас начала сомневаться. Она еще могла понять сотню флаконов, хоть пустить их в продажу по такой цене и было сущим безумием, но вот столько. Нет, это точно не находка, он знал секрет производства. Но тут на Лиззи Барилс снизошло еще одно озарение, это тоже артефакт. Да, зелье производит с помощью артефакта, который также был найден этим прохвостом, и ее подозрения оказались верными. Ей удалось договориться с одной своей старой должницей, и та подослала свою маленькую дочку заглянуть в лабораторию. Малышка пробраться не успела, ее еще на подходе поймал бугай в доспехах, но вот одна дуреха из работниц это увидела и приказала отпустить, а после показала все и даже рассказала о том, что их спас очень хороший человек, и дал это устройство, чтобы они могли делать зелья, которые будут помогать людям. Вот после этого она уже не могла молчать и отправилась прямиком к главе гильдии авантюристов, которого неплохо знала. Плутон Айнзак выслушал, но не более, доказательств не было, да и как-то слишком невероятно все звучало. Единственное, чего смогла добиться от него Барил, так это обещание провести более тщательное расследование. Сейчас она спешила на встречу фармацевтов города Эрентил. Пусть Лиззи Барил была лучшим фармацевтом в Эрентиле, но она была не единственным фармацевтом в городе, далеко не единственным. А эта новая лавка своими ценами, качеством и ассортиментом оставила неудел всех фармацевтов в Эрентиле. Пусть своей гильдии у них не было, но определенные договоренности между ними были, и благодаря тому, что они их соблюдали, хватало всем. Сейчас же им всем грозило разорение, и жаловаться было некому, мэр только отмахнулся, предложив им снизить цены и делать более качественный товар. Ему-то что, налог эти платили исправно. В гильдии авантюристов справедливости вообще искать не стоило, там вообще могли и по голове настучать. Эти пустоголовые с чего-то решили, что фармацевты в Эрентиле столько лет их обирали, завышая цены и продавая некачественный товар. Некоторые слишком горячие головы даже избили нескольких коллег Борил. Именно поэтому все собравшиеся вскрыли свои заначки и скинулись для найма нечистых на руку личностей, чтобы те пробрались в эту лавку и уничтожили артефакт, да и сам магазин разнесли. Они, конечно, понимали, что без жертв не обойдется, но своя рубашка ближе к телу, да и не они первые начали. Так что сами виноваты, они просто отвечают на удар. В кабинете главы гильдии авантюристов города-крепости Эрентил собрались самые важные люди города, чтобы обсудить недавние происшествия, потрясшие весь город. Мистер Инзак, что показало расследование? Сидевший на диванчике полный пожилой человек был мэром Эрентил. Совместно с главой гильдии магов мы изучили останки на кладбище. Глава гильдии авантюристов сделал небольшую паузу. Которые действительно принадлежат двум костяным драконам. Да, это просто невероятно. Такая могущественная нежить. Даже одного было достаточно, чтобы уничтожить город. А их было целых два. Уважаемый Рикшир, вы считаете, что они могли уничтожить город? Конечно, господин мэр. На костяных драконов не действует магия, а воинов достаточной силы у нас нет. Если учесть, что их было двое, и армию скелетов, то даже задавить числом не вышло бы. Тогда выходит, этот человек нас всех спас. Господин мэр, прервал радость правителя города глава гильдии авантюристов. Все это слишком просто, слишком невероятно. Но я слышал, были свидетели из членов вашей гильдии, да и стража, что охраняла ворота, кое-что видела. Это так, мы допросили всех участников, но то, что они рассказывают, слишком невероятно. По словам ребят из мечать мы, этот человек воскресил их, использовав древний артефакт. На словах об артефакте Айнзак перевел взгляд на своего давнего приятеля, который слишком бурно реагировал, когда узнал о нем, да и даже сейчас просто пылал желанием хотя бы увидеть эту реликвию, а после заключил сделку с Лиззи Борил. После он, походя, направляясь за внуком Борил, уничтожил всю нежить, костяных драконов и некромантов, ответственных за все это. Вот именно, он герой, спасший наш город. Мэр даже привстал с диванчика. КХМ, господин мэр, даже если забыть о том, что этот человек сделал то, на что способны разве что боги, то почему он не пришел за наградой? Скромность, подобающая легендарному герою. Мэр был непреклонен. Господин мэр, мне все это кажется слишком подозрительным. Да и ко мне приходила Лиззи Борил. И к вам тоже. Мэр скривился. К нему эти фармацевты тоже ходят и просто заваливают своими пустыми жалобами. Вот правы люди, наживаются они за счет жизни авантюристов. А стоило появиться честным и порядочным людям, как сразу ополчились. А ведь Амали такая милая, а главное понимающая девушка. Из этих-то положенные налоги клещами вытаскивать надо, а хозяйка лавки зелья и эликсиры платит вперед. И даже пожертвовала немалую сумму на развитие города. А главное передала эти деньги человеку, который правильно сможет ими распорядиться. Она рассказала о своих подозрениях, и я склонен с ней согласиться, все это может быть подстроено. Беспочвенные обвинения. Где доказательства? Доказательств нет, этот человек является также истинным владельцем лавки зелья и эликсиры. Да, это же замечательно. Господин мэр, я хочу сказать, господин Айнзак, если все это так, в чем смысл этого обмана? Он же не явился за наградой. Слава, так, опять же, какой в ней смысл, если ее обладатель не показывается на людях и не пользуется ее плодами? Вот если бы он появился и принял награду, посетил праздник в его честь, тогда он просто опасается, что если явится, будет раскрыт его обман. Господин Айнзак, вы все твердите обман, но так и не сказали, ради чего это нужно. По словам Лиззи Борил, он хотел заполучить с помощью древнего артефакта. На этих словах глава гильдии магов издал невнятное бормотание и закатил глаза, копию таланта ее внука. И после того, как у него ничего не вышло, открыл лавку зелья и эликсиры, где продает товар по заниженным ценам. Господин Айнзак, я правильно вас понял, Борил заключила сделку, а после не выполнила ее условия, а теперь жалуется на то, что другие продают зелья лучшего качества и дешевле, чем у нее. Она утверждает, что с ее стороны все договоренности были выполнены. Да, тогда в чем проблема? Проблема в цене на зелье, она слишком низкая. Господин Айнзак, вы хотите сказать, что владельцы лавки зелья и эликсиры торгуют себе в убыток, при этом платя налоги и оформив все необходимые разрешения? Я вас правильно понимаю? Главе гильдии авантюристов на это было нечего ответить. У него самого в голове не укладывалось, что кто-то будет работать не то что за бесплатно, а еще и доплачивать из своего кармана. Мне вот кажется, что это наши уважаемые фармацевты слишком завысили цены на свои изделия. Да и вообще, что вы предлагаете делать? Гнать их из города? Да нас с вами ваши же подопечные линчуют. Глава гильдии авантюристов и сам это понимал. Зелья в этой лавке были дешевле, а значит доступнее большему числу авантюристов. Да и их качество было выше, а ассортимент просто поражал воображение. Зелья, что могли на некоторое время сделать человека сильнее или быстрее, пусть и были не такими уж дешевыми, но он раньше о таких даже не слышал. И многие уже успели их оценить, и теперь даже не думали о том, чтобы вернуться к тому, что продают в своих лавках старые фармацевты. Они могут потом поднять цены, когда все фармацевты уйдут из города. А Инзак все же высказал результат своих многочасовых размышлений о целях этого человека. Да, скепсиса в голосе мэра было хоть отбавляй. Вот когда это случится, в чем я сомневаюсь, ибо никуда они не денутся, а просто снизит цены до приемлемого значения, тогда и поговорим. Один я не думаю, что автор в этом имени опечатался. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. https://moni.yandex.ru/4/1001560003061080. Глава 25. Королевство Реестис. Город Реестис. Королевский дворец. Апартаменты принцессы Риннер. Доброе утро, Риннер. Ты так неожиданно пригласила меня. Что-то случилось. В комнату в сопровождении одной из своей группы вошла лидер адамантовой команды авантюристов «Синяя роза» Лакюсалвейн Дейлаиндра. Да, случилось. Может быть, ты уже слышал о том, что воин-капитан Газев Стронов вернулся с одного задания в доспехе, не уступающим сокровищам королевства. Слышала, конечно, но считаю, что эти слухи сильно преувеличенными. Хочешь сказать, это не так? Думаю, что да. Я не очень хорошо разбираюсь в подобном, но, по словам Клейма, доспех и меч наделяют своего обладателя огромной силой. Клейм, да. Лакюс позволила себе улыбку. Также до меня дошли слухи о том, что этот доспех воин-капитан получил от заклинателя, живущего в деревне Карн. Доспех, не уступающий сокровищам королевства, от заклинателя из пограничной деревни. Верится с трудом.